Биогенетическое беззаконие. К началу 20 века стало ясно, что соответствие между онтогенезом и филогенезом не такое уж точное. Причем степень этой неточности и ее конкретные проявления могут быть самыми разными, вплоть до того, что порой только будучи абсолютно уверенным в том, от кого произошла та или иная группа животных, можно углядеть в их онтогенезе какие-то смутные следы этого происхождения. Накопились и чисто теоретические проблемы. Например, было непонятно, как трактовать феномен личинок. С одной стороны, всякая личинка – несомненная стадия онтогенеза, и в качестве таковой должна, согласно Геккелю, воспроизводить какие-то этапы видовой эволюции. С другой, личинка, в отличие от зародыша высших позвоночных, обитает не внутри яйца или материнского тела, где ей были бы обеспечены все необходимые ресурсы. Это активный организм, которому надо достаточно долго прожить в собственной среде обитания, часто не совпадающий со средой обитания взрослой формы, а порой и выполнить ряд специфических функций, не связанных непосредственно с ростом и развитием. У многих насекомых продолжительность личиночной стадии во много раз превышает продолжительность жизни взрослой формы. У некоторых взрослая форма вообще не питается, живя за счет запасов, накопленных личинкой. Едва ли не у всех сидячих и многих малоподвижных животных личинка так или иначе выполняет расселительную функцию. Вспомним речную жемчужницу и ее личинку Глохидия из главы 11. У многих паразитов со сложным жизненным циклом взрослой форме предшествуют несколько последовательно сменяющих друг друга стадий, каждая из которых тонко приспособлена к попаданию в тело соответствующего хозяина и развитию в нем. Для выполнения всех этих многочисленных задач личинкам, естественно, нужны собственные приспособления, которых могло и не быть у их предков. Личинки мясных мух, знакомые всем рыболовам опарыши, способны превращать мертвые ткани позвоночных в жижу, что, конечно, не означает, что нечто подобное проделывали взрослые формы древних мух. Личинки крупных стрекоз дышат жабрами, расположенными в прямой кишке. У них есть реактивный водяной движитель и замечательный ротовой аппарат, позволяющий выбрасывать нижние челюсти далеко вперед на складном рычаге. Ничего подобного у предков стрекоз не было. А как быть с куколкой тех насекомых, у которых есть эта стадия развития? Внутри куколки почти все ткани личинки распадаются, превращаясь в питательный бульон, а ткани и органы взрослого насекомого формируются заново из имагинальных дисков, небольших скоплений неспециализированных клеток, ждавших своего часа внутри личиночных тканей. Как должны были бы выглядеть предки таких насекомых, соответствующие этой стадии онтогенеза? Наконец, у многих видов животных известно явление неотении. Личинки, способные размножаться, не превращаясь во взрослую форму. Таков, например, всем известный аксолотль, неотеническая личинка амбистомы, центральноамериканской амфибии, сходной с саламандрами. Как показали сравнительные исследования, в ходе дальнейшей эволюции взрослая форма в конце концов может выпасть вовсе, и то, что было неотенической личинкой, станет самостоятельным видом. Видимо, именно так возникли некоторые полностью водные хвостатые амфибии, в частности, знаменитый протей, обитатель подземных рек и озер в карстовых пещерах. Понятно, что в онтогенезе такого существа никак не может отразиться строение его непосредственных предков, поскольку данный вид возник именно в результате выпадения конечной фазы развития этих самых предков. Можно, конечно, уйти от этих противоречий, выведя свободно живущих личинок из-под юрисдикции биогенетического закона и ограничив его действие только теми зародышами, которые развиваются на всем готовом и не имеют других задач, кроме, собственно, развития. Но животных, у которых нет активных личинок, не так уж много. Причем это как раз не те, чью эволюционную историю труднее всего реконструировать без привлечения сравнительно эмбриологических данных. Правда, даже те, у кого есть личинки, самые ранние стадии развития обычно проходят в яйце. Но оказалось, что как раз эти первые этапы развития могут сильно различаться даже у сравнительно близких родственников. Например, у разных групп позвоночных тип дробления оплодотворенной яйцеклетки и самые ранние формы зародыша, бластула и гаструла, различаются очень сильно, что вообще-то было известно еще Беру. А поразившее Бера и его коллег сходство зародышей всех классов возникает позже, на стадии формирования общего плана строения будущего организма. И это тоже было непонятно. Если весь онтогенез рассматривать как повторение филогенеза, то нужно сделать вывод, что какие-то совершенно разные древние существа сначала слились в единого общего предка всех позвоночных, но при этом каждая из них каким-то образом сохранила свою индивидуальность и впоследствии породила отдельных собственных потомков, что уже было явным абсурдом. С другой стороны, даже и у тех зародышей, которые развиваются в яйце или в утробе матери, есть приспособления, необходимые именно для зародышевой жизни и ненужные взрослой форме ни данного вида, ни его предков, и потому отсутствующие у них. Например, одним из важнейших эволюционных приобретений позвоночных в ходе освоения по-настоящему наземного образа жизни, то есть при переходе от амфибий к рептилиям, стали зародышевая оболочка, амнион, и аллантоис, уникальный орган, совмещающий функции легких и мочевого пузыря. Именно эти структуры позволяют зародышу, развивающемуся в яйце, вести активный газообмен и при этом не пересыхать. У большинства млекопитающих этой проблемы нет. Эмбрион развивается в теле матери, снабжение его кислородом и удаление углекислоты и продуктов азотистого обмена берет на себя плацента, структура, которая образована в основном клетками зародыша и потому тоже является его органом. Понятно, что ни у каких предков высших позвоночных, ни у амфибий, ни у рыб, ни у более ранних хордовых, ничего соответствующего всем этим образованиям не было. Таких исключений к началу 20 века накопилось столько, что многие биологи вполне обоснованно засомневались в самом существовании основного биогенетического закона, а тем более в том, что он что-то дает для понимания эволюционных механизмов или хотя бы для реконструкции происхождения конкретной группы животных. Впрочем, как мы помним, это время вообще было временем кризиса эволюционной мысли и своеобразной усталости биологов от эволюционного подхода. Разочарование в биогенетическом законе порождалось не только обилием не укладывающихся в него фактов, но и разочарованием в классическом эволюционизме как таковом, и, в свою очередь, усиливало его. Однако и в то время находились ученые, пытавшиеся, не отказываясь от критического подхода, все же не выплескивать вместе с водой и ребенка, а найти в построениях предшественников рациональное зерно. Их работы постепенно формировали новый взгляд на соотношение антогенеза и филогенеза. И снова, как во времена Бера, нашелся автор, сумевший свести свои данные и достижения коллег в единую стройную концепцию. В этой роли выступил известный русский зоолог Алексей Николаевич Северцев, опубликовавший в 1912 году книгу «Этюды по теории эволюции». Шаги антогенеза. При написании этой главки использован текст Ястребова, за что автор книги глубоко признателен ему. В науке бывает так, что некоторая идея, будучи сформулирована и высказана в явном виде, кажется настолько очевидной, что непонятно даже, зачем нужно было ее высказывать. Ведь все это и так понимают. Но почему-то, пока она не высказана, ее как-то упускают из виду или, по крайней мере, не осознают вытекающих из нее следствий. Одна из таких идей и стала отправной точкой для рассуждений Северцева. Всякое морфологическое изменение есть изменение антогенеза. Для того, чтобы у взрослого организма изменился какой-то признак, нужно, чтобы те антогенетические процессы, которые формируют этот признак, стали проходить по-иному. Исходя из этого, Северцев рассматривает в самом общем виде различные способы изменения индивидуального развития. В любом антогенезе можно выделить некоторое число стадий. Переходы между ними могут быть резкими, как у насекомых с полным превращением. Невозможно представить себе промежуточное состояние между гусеницей и куколкой или между куколкой и бабочкой. Или более плавными. Нам сейчас это не важно. Примем просто, что этих стадий достаточно много, и что среди них можно выделить начальную, сколько-то промежуточных и конечную, а среди промежуточных более ранние и более поздние. Изменения в ходе антогенеза, вызванные мутациями и закрепленные эволюцией, могут проявляться на любых стадиях антогенеза. Если изменения затрагивают только конечную стадию антогенеза, то этим, собственно, все и ограничивается. Взрослая форма отныне будет выглядеть несколько иначе, нежели выглядели ее предки, но это отличие формируется лишь в самом конце развития. Часто изменения сводятся к тому, что процессы роста и развития продолжаются несколько дольше, в результате чего тот или иной орган или структура оказываются более развитыми, чем у предка. В этом случае мы видим идеальную геккелевскую рекапитуляцию. Развитие потомка повторяет развитие предка, только с некоторой добавкой в конце. В результате то состояние признака или органа, которое у предка было характерно для взрослой формы, у потомка существует на одной из промежуточных стадий развития. Такой способ изменения онтогенеза Северцев назвал анаболией, то есть надставкой. Анаболии особенно хорошо различимы в эволюции количественных признаков. Например, именно в конце онтогенеза может увеличиться число сегментов в теле кольчатого червя, число члеников в усиках насекомого и даже порядок ветвления у эфиур, змеехвосток, причудливых иглокожих, похожих на морских звезд с тонкими лучами, которые у некоторых видов еще и многократно ветвятся. Своеобразной анаболией с обратным знаком можно считать изменение онтогенеза, при котором конечная стадия, взрослая форма, просто выпадает, а то, что прежде было неотенической личинкой, становится взрослой формой. Мы уже упоминали этот феномен в предыдущей подглавке на примере постоянно водных хвостатых амфибий. Такой способ эволюции, педоморфоз, в полном виде встречается не так уж часто. Или, возможно, мы нечасто можем обнаружить его, реконструируя эволюцию той или иной группы. Но вот в эволюционных преобразованиях отдельных органов педоморфозы случаются нередко. У нелетающих птиц крылья обычно в большей или меньшей степени недоразвиты. Они словно застыли на той стадии, которая у птиц летающих характерна для птенцов. Да и человеческий череп своими пропорциями гораздо больше походит на череп детеныша человекообразной обезьяны, чем на череп обезьяны взрослой. Теперь представим, что изменение затронуло какую-то из промежуточных стадий онтогенеза. Тут сценарии могут быть разные. Развивающийся организм может проявить эквифинальность, слушая ранее, вернувшись какими-то объездными путями на прежнюю траекторию развития. Об этом варианте мы поговорим несколько далее. Но может получиться и так, что отклонение от стандартного пути окажется слишком велико, и все дальнейшие стадии онтогенеза, включая конечную, окажутся измененными. Эволюцию посредством такого изменения онтогенеза Северцев назвал девиацией, то есть отклонением. При девиации развитие потомка повторяет развитие предка только до определенного момента, того самого, на котором начало проявляться изменение. Это хорошо видно в классическом примере девиации, развитии передней конечности у бесхвостых амфибий. У большинства наземных позвоночных, в том числе и у человека, скелет предплечья, части передней конечности от локтя до запястья, образуют две кости – локтевая и лучевая. Но у бесхвостых амфибий, лягушек, жаб и так далее, эти косточки срослись. Связано это со специфическим способом передвижения этих существ – прыжками. В конце прыжка лягушка приземляется на передние лапы. Их кости постоянно испытывают ударные нагрузки. Чтобы успешно их выдерживать, лучше иметь одну кость потолще, чем две потоньше. Но когда у головастика появляются зачатки передних лап, в них закладываются две косточки предплечья, которые к моменту выхода из воды сливаются в одну. Таким образом, рекапитуляция наблюдается только до определенного момента, начиная с которого развитие конечности все больше отклоняется от предкового сценария. И этот момент наступает на стадии, которая и у предков, и у потомков является промежуточной. Наконец, можно представить ситуацию, когда изменения проявляются на самом раннем этапе онтогенеза, и дальше все развитие идет уже совсем не по тому пути, по какому оно шло у предков. Тут уже, конечно, никакую рекапитуляцию усмотреть невозможно. Такое эволюционное изменение Северцев назвал архалаксисом. Это слово, составленное из греческих корней, можно перевести как «изначальная смена направления». В качестве примера эволюционной инновации такого типа он приводил развитие позвоночника у змей. Как известно, змеи отличаются необычайно большим числом позвонков – от 200 до 450, в то время как, например, у ближайших родичей змей – ящериц, их всего-то от 50 до 80. Эмбриологические исследования показывают, что у зародышей змей с самого начала, с того момента, как у эмбриона возникают хоть какие-то различимые зачатки позвоночника, число позвонков уже увеличено. Другой пример архалаксиса – развитие волоса у млекопитающих. Шерсть, как и перья, является эволюционным производным чешуи, но если развитие чешуйки и пера начинается с того, что группа эпидермальных клеток образует выступающий наружу бугорок, то при развитии волоса эпидермальные клетки, наоборот, впячиваются вглубь кожи, образуя ямку, которая затем развивается в волосяную сумку. Анаболии, девиации и архалаксисы объединяют то, что все эти изменения онтогенеза приводят к большему или меньшему изменению окончательной формы взрослого организма. Эти три типа эволюционных изменений онтогенеза Северцев объединил в понятие филоэмбриогенезов. В дальнейшем всю концепцию Северцева стали нередко называть теорией филоэмбриогенезов. Но до этого этапа онтогенез может дойти только при условии, что развивающийся организм окажется достаточно жизнеспособным на каждой из предыдущих стадий. Иными словами, на любой фазе жизненного цикла организм участвует в борьбе за существование, а значит должен обладать соответствующими приспособлениями, обеспечивающими его выживание именно на этой фазе. Свободно живущая личинка лягушки, головастик, довольно высокоорганизованное животное. Он дышит, питается, плавает, ориентируется в пространстве и так далее. Причем все это он делает не так, как взрослая лягушка. Дышит первые несколько дней жабрами, плавает при помощи хвоста, питается, обскабливая роговым клювом водные растения. Все эти сложно устроенные органы, отсутствующие у взрослой формы, сформированы в процессе эволюции, так же, как органы взрослого животного. Приспособление зародышей рептилий и птиц, амнион и аллантоис, у птицы некоторых рептилий еще и скорлупа, зародыши млекопитающих – плацента. И все эти специфические структуры тоже могли появиться только в результате тех или иных изменений в онтогенезе. Подобные изменения Северцев назвал ценогенезами. В экологической литературе словом ценогенез иногда называют процесс формирования экологического сообщества – биоценоза. Этот термин он позаимствовал у Геккеля, но при этом придал ему более узкое значение. Геккель называл ценогенезами любые изменения индивидуального развития, нарушающие биогенетический закон, то есть ведущие к появлению у эмбриона или личинки, признаков которых не было у предков. Легко видеть, что такое понимание включает в частности северцевские архалаксисы. Согласно Северцеву же, ценогенезы – это изменения онтогенеза, в результате которых формируются признаки и структуры, характерные для эмбриона или личинки и полезные для них, но отсутствующие не только у предков, но и у взрослой формы данного организма. Они действительно не укладываются в картину рекапитуляции и биогенетический закон, но в концепции Северцева ценогенезы противопоставлены всем типам филоэмбриогенезов, как тем, что подчиняются биогенетическому закону, так и тем, что его нарушают. Ценогенезы в северцевском понимании – это прежде всего приспособление эмбрионов, личинок и более ранних стадий жизненного цикла, включая сперматозоиды и яйцеклетки, к специфическим условиям их существования. Неудивительно, что ценогенезы в эволюции встречаются на каждом шагу и отличаются необычайным разнообразием. Результатами ценогенезов могут быть формы половых клеток, способы эмбрионального развития тех или иных органов, механизмы питания зародыша или адаптации свободно живущей личинки и так далее. Важным частным случаем ценогенеза является рационализация, сокращение и упрощение онтогенеза, выпадение из него структуры стадий, утративших функциональность и сохраняющихся лишь в силу традиций. Так, превращение зародыша из однослойного в двухслойный у млекопитающих происходит не путем образования впячивания на одной из сторон, как у менее продвинутых позвоночных, а прямым расслоением зародышевого узелка на эктодерму и энтодерму. Накапливающиеся рационализации постепенно стирают из онтогенеза следы древних исторических процессов, о чем писал еще Фриц Мюллер. Исторические сведения, сохраненные в истории развития, постепенно стираются, так как развитие от яйца до взрослого животного идет все более прямым путем и часто фальсифицировано борьбой за существование, которой подвержены свободно живущие личинки. Теперь, с учетом всего сказанного, оглянемся на биогенетический закон. Нетрудно видеть, что ясно и недвусмысленно он выполняется только в тех случаях, когда предшествующая эволюция шла путем анаболии. Подверстать под него девиацию можно только с большими оговорками. При ней онтогенез потомка в лучшем случае повторяет, до определенного момента, зародышевые стадии предка, а не взрослую, как это было бы при анаболии. Для архалаксисов и ценогенезов закон Геккеля не действует вообще ни в каком приближении и ни с какими поправками. Наконец, в случае педоморфоза он действует как бы с обратным знаком. Не ранняя стадия развития потомка соответствует взрослой форме предка, а одна из промежуточных стадий развития предка соответствует взрослой форме потомка. Но если этот закон справедлив только для изменений, затрагивающих одну из множества стадий онтогенеза, как вообще удалось его заметить и сформулировать? Почему мы так часто видим в индивидуальном развитии потомков черты их эволюционных предков? Наиболее четкий ответ на этот вопрос дал примерно в те же годы швейцарский зоолог Адольф Неф. Он обратил внимание на то, что развитие организма кумулятивно. Изменения той или иной его стадии, скорее всего, будут сказываться и на всех последующих стадиях, причем отличия от исходного сценария будут нарастать от стадии к стадии. Дело в том, что у клеток, образующих зачаток того или иного органа или структуры, часто есть функции и помимо формирования этого органа. Они своими химическими сигналами участвуют в управлении развитием других, прежде всего соседних, но иногда также и отдаленных, структур, закладывающихся позже. Именно поэтому в эмбриональном развитии часто сохраняются структуры, давно утратившие свою основную функцию и исчезающие на более поздних стадиях, как в уже знакомых нам случаях с эмбриональными почками или хордой. Соответственно, любое изменение в развитии структур, возникающих на определенной стадии онтогенеза, их увеличение, уменьшение, смещение в пространстве, более ранняя или более поздняя закладка и так далее, должно складываться на тех формообразовательных процессах, в управлении которыми они участвуют. Правда, как мы помним, программа индивидуального развития может в определенных пределах исправлять такие отклонения, обходными путями возвращая развивающийся организм на основную линию. Именно эта особенность онтогенеза делает вообще возможными северцевские циногенезы. Изменения, проявляющиеся на промежуточных стадиях, но не сказывающиеся на конечной. Но пределы устойчивости онтогенеза не безграничны, иначе никакой эволюции вообще не могло бы быть. Обладая механизмы коррекции развития абсолютной эффективностью, зародыши с любыми изменениями в генотипе развивались бы в одну и ту же навечно заданную взрослую форму. Если же изменение хода развития не удается подкорректировать, то каждая последующая стадия неизбежно будет все сильнее отличаться от того, как она должна была бы выглядеть при стандартном сценарии. Между тем, программа индивидуального развития – это не что иное, как геном, и изменения в нем так или иначе сводятся к случайным мутациям. Понятно, что случайные изменения, затрагивающие только одну стадию онтогенеза, имеют меньше шансов оказаться неприемлемо вредным, чем случайные изменения нескольких или даже вообще всех стадий. Ведь если некая мутация ведет к гибели зародыша или хотя бы резко снижает его жизнеспособность на какой-то из промежуточных стадий, то уже не важно, насколько полезной она оказалась бы организму во взрослом состоянии. Поэтому чем позже в онтогенезе проявляется то или иное изменение, тем выше его шансы закрепиться в качестве новой нормы, а значит, среди эволюционных изменений онтогенеза анаболии неизбежно будут встречаться чаще, чем девиации, и тем более, чем орхолаксисы. Это и создает впечатление, что геккелевская рекапитуляция – это норма, общее правило, а не соответствующие ей сценарии онтогенеза, отклонения и исключения. Концепция Северцева стала исследовательской программой для сложившейся вокруг него школы эволюционных морфологов, одним из которых был уже знакомый нам Иван Шмальгаузен. Однако в целом в тогдашней мировой биологии она оказалась довольно слабо востребованной, хотя многим зарубежным ученым, не говоря уже практически всех российских, она стала известна своевременно. Такая судьба концепции, наиболее внятно объясняющей механизмы действия знаменитого биогенетического закона, а заодно и не укладывающиеся в него факты, кажется странной. Видимо, причиной такой глухоты коллег стал опять-таки дух времени. Первые десятилетия 20 века были годами не только глубокого кризиса эволюционизма, но и охлаждения биологов, прежде всего молодых, к проблемам и методам биологии 19 века, и более всего к морфологии как к дисциплине неисправимо описательной, закрытой для экспериментов и точных методов. Поразительно, но даже те современники, которые обратили внимание на концепцию Северцева и одобрительно отозвались о ней, часто не замечали в ней ее наиболее ценных и интересных идей. Настолько эти идеи были чужды тому, что обсуждалось в тогдашней биологии. От гена к форме. Последние 10 лет жизни Северцева пришлись на время нового подъема эволюционной биологии. Но основой его стал синтез эволюционизма с генетикой, а основным предметом интереса – генетические механизмы эволюции и микроэволюционные процессы, в которых морфологические изменения, как правило, очень невелики, а плодотворность применения к ним северцевских категорий близка к нулю. При этом любые эволюционные процессы рассматривались так, словно естественный отбор оценивает непосредственно гены, то есть связь между геном и некоторым фенотипическим признаком, который только и может оцениваться отбором, мыслилось как однозначное взаимное соответствие. Не нужно полагать, что создатели СТЭ были так наивны. Они прекрасно понимали, что на самом деле ген и признак связывает длинная и сложная цепочка взаимодействий, в той или иной мере чувствительных к воздействию окружающих условий, и что само понятие «признак» достаточно условно, и та наследственная черта, которую мы называем признаком, может определяться работой множества генов, и наоборот, один ген может влиять на целый ряд особенностей, которые мы воспринимаем как отдельные признаки. Но у них в то время практически не было инструментов и методов, позволяющих исследовать конкретную работу генов, о самой природе которых в ту пору не было известно практически ничего, в ходе индивидуального развития. В такой ситуации, естественно, было абстрагироваться от тех процессов, которые невозможно изучать, и принять представление об однозначной связи гена и признака как рабочее упрощение. Мы обещаем, что когда-нибудь подберем ключик к этой шкатулке, а пока давайте займемся тем, что можно сделать, не открывая ее. Сформулировал много лет спустя эту позицию известный английский эволюционист Джон Мейнард Смит, ученик уже знакомого нам Джона Холдейна. Проблемы крупных морфологических преобразований и эволюции онтогенеза надолго отошли на второй план. Правда, и в это время находились ученые, сохранявшие взгляд на эволюцию не как на изменение генных частот, а как на преобразование целостного организма, причем на всех стадиях его жизненного цикла. Наиболее плодотворно работали в этом направлении уже знакомый нам Иван Шмальгаузен и английский биолог Конрад Уоддингтон. Оба они искали пути, которые позволили бы связать генетические изменения с изменениями хода онтогенеза и в конечном счете форм организмов. Уоддингтон, начинавший как эмбриолог-экспериментатор, попытался использовать уже разработанные к тому времени генетиками методы анализа мутаций для расшифровки механизма регуляции эмбрионального развития. Эта работа привела его к идее эпигенетического ландшафта. Развивающийся зародыш Уоддингтон уподоблял тяжелому шарику, скатывающемуся по склону горы от вершины, зачатия, до подножия, зрелого состояния. Рельеф этого склона довольно прихотлив, и его гребни и борозды определяют траекторию движения шарика. Этот рельеф задается генами, регулирующими развитие, и может быть изменен в результате мутаций, как реальный рельеф горного склона может быть изменен землетрясением или оползнем. Поскольку распределение выступов и впадин задает траекторию развития организма, мутации, меняющие это распределение, тем самым могут пустить развитие по другому пути. Понятно, что при любом конкретном состоянии ландшафта число возможных онтогенетических путей ограничено. Шарик не может перекатываться через выступы, выскакивать из желобов и вообще катиться вверх. Эти возможные онтогенетические пути Уоддингтон назвал криодами. Подход Шмальгаузена был несколько иным. Центральным в нем стало понятие «нормы реакции», введенное в 1909 году немецким гидробиологом Рихардом Вольтереком. Суть его в том, что практически у любого признака, определяемого генами, есть некоторый люфт, пределы, в которых он может изменяться при заданном генотипе. Вспомним опыты Иоганссона. Даже фасолины, вызревшие на одном кусте, несколько отличались друг от друга по размеру и пропорциям, хотя были генетически идентичны и развивались в одних и тех же условиях. Если же условия развития сильно отличаются, то один и тот же генотип может формировать очень разные фенотипы. Вспомним альтернативные программы развития у саранчи, животных с физиологическим, то есть задаваемым условиями внешней среды, определением пола. Вспомним результаты опытов Банье, Шманкевича и других неоломаркистов. Наконец, можно вспомнить любимый пример самого Шмальгаузена – стрелолист, об особенностях формообразования, у которого мы уже немного говорили в главе, что любое движение направо начинается с левой ноги. Как известно, это растение имеет три типа листьев. Листья, расположенные над водой, имеют весьма характерную форму, напоминающую наконечник стрелы, откуда и название растения, и обладают довольно мощными стоячими черешками. По поверхности воды плавают округлые листья, соединенные с растением шнуровидными черешками, длинными, тонкими и гибкими. А листья подводные имеют лентовидную форму и не разделены на черешок и пластинку. Все три типа листьев могут присутствовать на одном индивидуальном растении и, следовательно, быть сформированы в результате работы одного и того же генома. По мысли Шмальгаузена, ген определяет не признак как таковой, а его норму реакции, пределы, в которых этот признак может изменяться. Внутри этого диапазона то, каким именно будет данный признак, определяется факторами окружающей среды, а также, возможно, влиянием других генов. У организмов с жестко определенной конечной формой этот выбор обычно делается на определенной стадии онтогенеза и уже не меняется всю дальнейшую жизнь. Взрослый саранчук уже никогда не превратится в одиночную кобылку, самец крокодила в самку, каковы бы ни были параметры среды, в которой им придется жить. У выросших на холоде мышей после перевода в теплое помещение не увеличиваются уши и хвосты. Но даже у таких организмов есть признаки, которые могут меняться туда-сюда. Летняя и зимняя окраска многих млекопитающих умеренных и приполярных областей, брачные наряды, включающие порой не только смену цвета покровов, но и отрастание весьма причудливых украшений, пигментация человеческой кожи и так далее. В конечном счете на сдвигах в пределах нормы реакции основаны все адаптивные модификации, закономерные изменения характерных видовых признаков в сторону, более адекватную изменившимся условиям. Однако это не изначально присущее всему живому свойство, как полагали ламаркисты, а результат действия сложного механизма, устанавливающего связь между определенными воздействиями среды и сдвигами некоторых признаков в пределах их нормы реакции в определенную сторону. При этом сигналом для такого сдвига может стать совсем не тот фактор, на приспособление к которому сдвиг направлен. В частности, для вышеупомянутого стрелолиста сигналом для развития лентовидных листьев служит не контакт с водой, а снижение освещенности. Иными словами, всякая адаптивная модификация – это всегда результат предшествующей эволюции. Но она в самом деле может стать первым шагом в эволюции дальнейшей, если те условия, ответом на которые была данная модификация, в какой-то момент станут постоянными для вида или каких-то его популяций. В этом случае отбор пойдет на сужение нормы реакции тех генов, что обеспечивали модификацию, и развитие, которое раньше могло в зависимости от условий пойти в сторону обычной или модифицированной формы, теперь при любых условиях будет развиваться по модифицированному варианту. Возможно даже, что у одной части вида развитие стабилизируется на одном краю прежней широкой нормы реакции, а у другой на другом. И то, что было разными жизненными формами одного вида, превратится в разные виды. Например, ряд пресноводных рыб в некоторых водоемах, обычно в озерах, образует две расы, резко различающиеся как экологически, так и морфологически. В частности, у всем известного обыкновенного окуня одна такая форма – крупный светлоокрашенный хищник, другая – мелкий темноокрашенный поедатель планктона и донных беспозвоночных. У окуней обе формы остаются внутривидовыми, а вот у некоторых байкальских рыб – подобные формы представляют собой отдельные виды. Взгляд Уолдингтона и Шмальгаузена на эволюцию из нашего времени представляется куда более глубоким и, если угодно, диалектичным, чем прямое и часто неосознаваемое отождествление генов с определяемыми ими признаками. Однако, несмотря на широкую известность и авторитет обоих ученых, их идеи оказались невосприняты СТЭ, формировавшийся как раз в те годы, на которые приходится расцвет творчества обоих выдающихся биологов. Важнейшие работы Шмальгаузена не стали своевременно известны в мире, сказывалась нарастающая самоизоляция советской науки, дополненная затем неизбежным разрывом научных связей во время мировой войны. А в 1948 году основные области фундаментальной биологии, прежде всего генетика и теория эволюции, и вовсе были заменены в СССР мороком мичуринской биологии, полностью заслонившим работы серьезных советских исследователей от их зарубежных коллег. Главный труд Шмальгаузена «Монография факторы эволюции» был издан по-английски только в 1973 году, через 27 лет после написания и через 10 после смерти автора. Уоддингтону ни с чем подобным столкнуться не пришлось. Его работы были хорошо известны коллегам, но принесли ему лишь репутацию оригинала, неустанного критика СТЭ и даже чуть ли не антидарвиниста. В чем были причины такой глухоты? Как уже говорилось, биологи середины 20 века ясно осознавали, что в основе синтетистского подхода лежит ряд явных упрощений. Но именно такое упрощенное рассмотрение позволяло создать стройную модель элементарных эволюционных процессов, опираясь на которую можно было надеяться разобраться в более сложных случаях. Точно так же в свое время Мендель, проанализировав простейший тип наследования отдельных элементарных признаков, мог разработать теоретическую модель, на основе которой впоследствии удалось понять куда более сложные и загадочные случаи, включая те, что явно нарушали все менделевские соотношения. Да у ученых, по сути, и не было выбора. Как ни привлекательны были идеи Уоддингтона и Шмальгаузена, для воплощения их в конкретные исследования требовались инструменты и методы, которых в те времена просто не существовало. Прошли десятилетия, прежде чем эволюционная биология вновь обратилась к теме индивидуального развития организмов. Ключом к шкатулке, о которой говорил Мейнард Смит, стала технология секвенирования. Определение последовательности нуклеотидов в конкретных фрагментах ДНК, позволяющего сравнивать между собой гены разных организмов. Уже в 1984 году были открыты некие гены, чрезвычайно сходные у насекомых и позвоночных и явно представляющие собой варианты одной и той же нуклеотидной последовательности. Вообще-то подобные гены, мало различающиеся даже у очень отдаленных друг от друга организмов, были известны и ранее. Но это были так называемые гены домашнего хозяйства, необходимые для собственных нужд клетки. Гены ДНК и РНК полимераз, цитохромов, транспортных и рибосомных РНК и так далее. Понятно, что такие гены работают, пусть даже и с разной интенсивностью, во всех живых клетках и очень неохотно изменяются в ходе эволюции. Новые же гены работали только в некоторых клетках и только на определенных этапах онтогенеза. Но при этом, как уже говорилось, они имелись у мыши и дрозофилы, а как выяснилось позже, вообще у всех многоклеточных животных, кроме губок. У всех были удивительно сходны, и у всех играли важную роль в индивидуальном развитии. В частности, определенная мутация в одном из HOX-генов, такое название получило семейство этих генов, открытое первым, приводила к тому, что у дрозофилы вместо усика вырастала нога. Другая мутация превращала жужжальца, рудименты второй пары крыльев у мух, в полноценные крылья. Немного позже было открыто еще одно семейство подобных генов, PAX6. Гены этого семейства играют важную роль в развитии глаза у позвоночных, насекомых и головоногих моллюсков. Последний общий предок этих трех групп был, вероятно, общим предком вообще всех двусторонне симметричных животных. Были ли у него какие бы то ни было глаза, крайне сомнительно. Во всяком случае, настоящих сложных глаз точно не было. Они у всех трех групп возникли независимо и устроены настолько по-разному, что ни одна из этих конструкций не может быть преобразована в другую. Но у всех у них развитие глаз контролируется похожими генами. Настолько похожими, что если в геном дрозофилы искусственно ввести несколько копий мышиного варианта гена PAX6, в дополнение к имеющемуся у мухи собственному гену того же семейства, то по всему телу мухи разовьются маленькие неправильные глазки. То есть химический сигнал, подаваемый геном млекопитающего, понятен тканям насекомого. Когда биологи научились не только сравнивать тексты генов в геномах разных существ, но и отслеживать, в каких именно тканях, в какие именно моменты онтогенеза и насколько интенсивно работает тот или иной ген, исследования такого рода сложились в целое крупное направление – эволюционную биологию развития, или, как ее обычно называют, EVA-DEVA, от английского Evolutionary Developmental Biology. Сегодня это одна из наиболее бурно развивающихся областей современной биологии, непрерывно поставляющая все новые и новые удивительные открытия. Причем речь идет не только об ошеломляющих и часто противоречащих всем ожиданиям фактах, но и о концепциях. Новых, но порой неожиданно перекликающихся с классическими и позволяющих по-новому взглянуть на них. Такова, например, концепция генорегуляторных сетей. Ансамблей генов-регуляторов, которые, взаимодействуя друг с другом и с другими генами посредством своих продуктов, белков или РНК, координируют активность больших коллективов генов и управляют сложными процессами, в том числе всевозможным формообразованием в ходе онтогенеза. Моделей такого рода в генетике и вообще в биологии до возникновения EVA-DEVA не было. Но именно в свете представления о генорегуляторных сетях удалось объяснить значительную часть знаменитых корреляций, сопряженные эволюцией признаков, функционально не связанных друг с другом. Аналогичным образом сложившееся в EVA-DEVA понятие глубокой гомологии, когда некая структура, имеющаяся у двух далеких друг от друга групп организмов, не была присуща их последнему общему предку и, следовательно, не является гомологичной в традиционном морфологическом смысле, Однако в обоих случаях развивается благодаря активности гомологичных генов, как в ранее упомянутом случае с глазами и генами PAX6, стало естественным объяснением для многочисленных случаев эволюционного параллелизма, вокруг которых в XIX и большей части XX века было сломано столько теоретических копий. О достижениях и проблемах Эва-Дева, об открытых ею удивительных фактах и ее остроумных концепциях, можно написать увлекательнейшую книгу. Я надеюсь, что кто-нибудь такую книгу напишет. Для нашей же темы важно, что основным предметом этого направления исследований является именно эволюция онтогенеза, наконец-то занявшая подобающее место в системе наших представлений об эволюции живого. И обратно? Итак, материалом для эволюции служат случайные изменения в генотипе, поступающие на суд естественного отбора. Но отбор не может оценивать их непосредственно. Ему видны только их фенотипические проявления. А между генетическим изменением и его фенотипическим проявлением лежит онтогенез – сложный процесс, требующий согласованной работы множества генов, подверженный внешним влияниям, но обладающий собственными системами регуляции, которые обеспечивают ему определенную устойчивость к этим воздействиям, как исходящим от внешней среды, так и порождаемым генетическими мутациями. Чтобы мутация имела эволюционное значение, она должна что-то изменить в онтогенезе. А не может ли быть наоборот? Не могут ли эволюционные сдвиги начинаться с изменения онтогенеза и только затем закрепляться в генотипе? На первый взгляд, такое предположение неизбежно возвращает нас к тому или иному варианту ламаркизма, о фактической обоснованности и теоретической плодотворности которого было уже достаточно сказано в главе 4. Однако еще с конца XIX века в эволюционной науке известен эффект Болдуина. Суть его состоит вот в чем. Допустим, что при некотором изменении условий полезным оказался сдвиг того или иного признака в определенную сторону. Ну, скажем, уменьшение размера у растений, которые сотрудники Гастона Банье или другие превратности судьбы занесли из окрестностей Парижа в Альпы. Или умение быстро забраться на дерево у анолисов, на родном острове которых вдруг появились хищные игуаны. Слушай главу «Отбор в натуре». Первоначально некоторый сдвиг в нужную сторону может быть достигнут без изменения генотипа. Растения, выросшие в горах из собранных на равнине семян, уже ниже ростом своих равнинных собратьев. Анолисы, приобретшие опыт спасения от хищника, все быстрее и ловче забираются на деревья. Но если действие фактора, вызвавшего эти изменения, продолжается на протяжении многих поколений, фенотипические изменения постепенно словно бы переходят в генетические. Потомки переселенных в горы растений теперь уже и на равнине вырастают низкорослыми, а юные анолисы сразу после вылупления, не дожидаясь появления хищника, лезут на деревья. И дело тут не в том, что фенотипические изменения каким-то образом записались в генотипе, а в том, что одновременно с приспособительными физиологическими реакциями включился и механизм естественного отбора. В новых условиях лучше выживают и размножаются те организмы, которые в силу своих генетических особенностей быстрее и легче перестраивают свою форму и или поведение в нужном направлении. И если фактор продолжает действовать, то отбор постепенно начинает поддерживать уже не легкость изменения, а стабильное развитие по новому пути. У растений повышается частота аллелей, предопределяющих врожденную низкорослость, у анолисов формируется врожденная реакция избегания земной поверхности. Подчеркнем еще раз. Такое наблюдается только в тех случаях, когда индивидуальная приспособительная реакция, изменения в ходе онтогенеза или в течение последующей жизни, и реакция эволюционная, изменения в ряду поколений, направлены в одну сторону. Это бывает часто, но вовсе не всегда, о чем мы подробно говорили в главе, что любое движение направо начинается с левой ноги. В 1930-е годы уже упоминавшийся Уоддингтон показал возможность такой псевдоламарковской эволюции экспериментально. Он подвергал куколки дрозофил воздействию повышенной температуры. Часть мух, вышедших из таких куколок, отличалась характерными отклонениями в форме и размере крыльев, напоминающими эффект некоторых уже известных к тому времени генетических мутаций. Как мы помним, такие необычные признаки, не вызванные генетическими мутациями, называются морфозами. Уоддингтон скрещивал таких мух между собой и полученное потомство снова прогревал. Через некоторое время уже все мухи очередного поколения появлялись на свет с измененными нужным образом крыльями. А затем стал не нужен и подогрев. Мухи с такими крыльями появлялись из куколок, развивавшихся при обычной температуре. Уоддингтон назвал этот эффект генетической ассимиляцией, имея в виду, что он внешне выглядит как ламаркистская ассимиляция внешних условий, но обеспечивается чисто дарвиновскими механизмами. Дело, конечно, не в названии. Опыты Уоддингтона прямо демонстрируют, что при определенных изменениях внешних условий облик организма может сильно изменяться при неизменном генотипе. Такие изменения не обязательно адаптивны, но они, безусловно, повышают разнообразие популяции. Как мы помним, первоначально не все подогретые куколки развивались в мух с измененными крыльями, да и эти крылья были не единственным морфозом, возникавшим среди подогретых мух. Но если среди вызванных необычными условиями развития морфозов окажутся полезные, отбор будет способствовать тем аллелям и их сочетаниям, которые наиболее склонны направлять развитие организма по этому альтернативному пути. И в итоге генетически закрепит такой вариант развития, сделав его уже независимым от внешних условий. Примерно такие взгляды на эволюцию онтогенеза развивал в середине прошлого века и Шмальгаузен. В 1980-е годы некоторые российские авторы, и прежде всего палеонтолог Михаил Шишкин, основываясь на идеях и понятиях Уоддингтона и Шмальгаузена, сделали следующий шаг. Предположили, что эволюция, если понимать под ней не изменение генных частот, а морфологические преобразования, обычно именно так и происходит. Какие-то достаточно резкие изменения внешних условий дестабилизируют онтогенез, и зародыши с самыми обычными для данного вида генотипами развиваются в разные аномальные формы. При этом разные генотипы дают отчасти разный набор форм и разные вероятности их появления. Они вовсе не обязательно оказываются более выгодными в новых условиях, но поскольку они разнообразны, среди них могут найтись и полезные. А дальше начинается та самая уоддингтоновская генетическая ассимиляция. Отбор начинает поддерживать те генотипы, которые с наибольшей вероятностью пускают развитие по такому пути. Некоторые наиболее радикальные сторонники этих взглядов утверждают, что и на этом этапе отбор действует не на гены, а непосредственно на систему регуляции онтогенеза. Но из такого понимания с неизбежностью следует, что либо изменения в этой системе, те из многих, которые оказались полезными, каким-то образом передаются хотя бы нескольким следующим поколениям негенетическим путем, либо отбор успевает сформировать новый нормальный онтогенез за одно поколение. Думаю, что подобные утверждения представляют собой некоторый перебор в стремлении подчеркнуть различия между новым и общепринятым взглядом на эволюцию. Такой отбор приводит к тому, что этот путь становится новой нормой. Теперь по нему развивается подавляющее большинство особей. Но при такой перестройке систем регуляции онтогенеза неизбежно формируются новые скрытые возможности, потенциальные пути дальнейшей эволюции, которые могут активироваться в ответ на новые вызовы среды. Таким образом, получается довольно парадоксальная эволюционная модель, в которой важную роль играют и мутации, и создаваемое ими генетическое разнообразие, и естественный отбор, остающийся единственным направленным фактором эволюции. Но при этом эволюционный процесс начинается с чисто фенотипических изменений, а генотип изменяется в последнюю очередь. С легкой руки ее основоположника Михаила Шишкина она получила название эпигенетической теории эволюции – ЭТ. Слово «эпигенетическое» в этом названии исходно было связано не с механизмами регуляции активности генов. Слушай главу «Эпигенетика и эпигонство» или «Злоприобретенные признаки», а с эпигенезом. Этим словом называется концепция эмбрионального развития, противостоящая преформизму, слушай начало этой главы, и постулирующая возникновение структуры органов развивающегося организма в ходе самого развития. Называя свою эволюционную концепцию эпигенетической, сторонники ЭТ тем самым как бы отводили господствующей эволюционной модели, предполагающей однозначную связь гена и признака, роль современного преформизма. Однако в наши дни определение «эпигенетическое» обрело и другой смысл. Те механизмы, которые обеспечивают возможность формирования разных фенотипов на базе одного и того же генотипа, и которым ЭТ придает столь большое значение, безусловно, относятся к числу эпигенетических. Возможен ли такой сценарий? Из того, что мы знаем о живых организмах, прямого запрета не следует. Другой вопрос, насколько он вероятен? Он может сработать лишь если внешние условия изменятся достаточно сильно, чтобы корректирующие механизмы онтогенеза не смогли погасить вносимые ими возмущения, но при этом не настолько сильно, чтобы просто погубить развивающегося зародыша. Однако, как мы видели, в принципе такое влияние необычных внешних условий возможно, и наверняка не раз случалось в необозримом разнообразии событий, происходивших с миллионами видов за миллиарды лет. Правда, различить это задним числом практически невозможно, даже если мы имеем достаточно полный ряд ископаемых форм, позволяющих нам с уверенностью восстановить ход тех или иных эволюционных изменений, как узнать, начались ли эти изменения с мутаций или с морфозов? Сегодня исследователям иногда удается наблюдать эволюцию, что называется, в режиме реального времени. Однако это возможно почти исключительно для достаточно простых признаков или и на организмах с быстрой сменой поколений. Между тем, модель ЭТ описывает изменения сложных структур путем перевода стрелок по ходу достаточно сложного, а значит более-менее длительного онтогенеза. Чтобы увидеть такое в природе, нужно поймать популяцию тех или иных организмов в самом начале процесса, когда в очередном поколении вдруг начнут необычайно часто появляться особи с разнообразными и необычными признаками. Убедиться, что это именно морфозы, а не проявления мутаций, а затем на протяжении многих поколений наблюдать за тем, как некоторые из этих изменений будут встречаться все чаще и чаще, и параллельно смотреть, как меняется генотип их обладателей по сравнению с исходной видовой нормой. Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств на такую работу уйдет вся научная жизнь ученого, при том, что какой-либо интересный результат ничем не гарантирован. Пока что подобный сизифов труд никто не проделал, и потому конкретные примеры эволюции по ЭТ остаются уязвимым местом теории. Даже в тех немногих случаях, где наблюдается нечто похожее на теоретические схемы ЭТ, начальная дестабилизация онтогенеза происходит не по механизму, не затрагивающих генотип морфозов, а за счет мутаций. Некоторые исключения представляет работа Михаила Гельфанда и его аспиранта Михаила Молдована, готовящаяся сейчас к публикации. Известно, что у безраковинных головоногих МРНК подвергается не только сплайсингу, слушай главу атомы наследственности, но и редактированию. В частности, аденин в ней часто заменяется на инозин, который при синтезе белка читается рибосомой как гуанин. Гельфанд и Молдован обнаружили, что если у осьминогов определенного вида в МРНК, снятой с определенного гена, часто наблюдаются такие замены, то у близкого вида гуанин прописан прямо в самом гене. Дополнительные исследования показывают, что исходно на этом месте стоял аденин и что замена его гуанином была поддержана отбором. Это можно рассматривать как своеобразный вариант эволюции по ЭТ, хотя возможны и другие трактовки. Да и вообще за три десятилетия своего существования ЭТ не смогла предложить сколько-нибудь развитой исследовательской программы, таких экспериментов или и наблюдений, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть ее теоретические положения. Возможно, поэтому известность ЭТ сегодня ограничена русскоязычным исследовательским сообществом, да и в нем эту теорию разделяет явное меньшинство. Но не будем спешить с выводами. Вспомним, что через три десятилетия после выхода происхождения видов теория естественного отбора опиралась лишь на единичные примеры селективных процессов в природе, ни один из которых не доказывал их эволюционного значения, да на аналогии с искусственным отбором. Будем надеяться, что расшифровка молекулярных механизмов регуляции онтогенеза либо прямо ответит на вопрос о том, реализуется ли в природе модель ЭТ, и если да, то насколько велико значение такого способа эволюции, либо позволит разработать эксперименты, призванные на этот вопрос ответить. Как пишет один из самых ярких и креативных сторонников ЭТ, палеонтолог Александр Раутиан, все живые организмы, и только они, обладают двойным развитием – индивидуальным и историческим, эволюционным. Я не возьмусь сейчас защищать или оспаривать абсолютную справедливость этой мысли, рассматривая вопрос о применимости понятия «индивидуальное развитие», допустим, к кишечной палочке и другим бактериям с простейшим жизненным циклом. Для нашей темы достаточно того, что двойное развитие – реальное свойство жизни и вопрос о соотношении этих двух процессов – одна из самых важных и глубоких проблем фундаментальной биологии. Как мы увидели в этой главе, эта проблема оказалась очень непростой и окончательно не решена и по сей день. Даже сама ее постановка сильно запоздала. Идея постепенного изменения видов и идея индивидуального развития на протяжении многих десятилетий присутствовали в умах естествоиспытателей, почти не взаимодействуя. Другая огромная и даже более важная для дарвиновской эволюционной модели, чем эмбриология, область биологии окончательно сформировалась уже в ходе и после дарвиновской революции и в значительной мере под ее влиянием. Тем удивительнее, что и ее взаимодействие с эволюционной теорией долгое время было лишь эпизодическим. Но об этом в следующей главе.